Как ваше подсознание преодолевает ментальные препятствия? Решение скрыто в самой проблеме, ответ в каждом вопросе. Если вы оказались в тяжелой ситуации и не видите из нее выхода, с уверенностью положитесь на бесконечный разум своего подсознания, который все знает и все видит, знает решение вашей проблемы и сейчас откроет его вам. Это ваше новое ментальное настроение и вера в созидательный разум принесут счастливое решение. Не сомневайтесь, что такое направление мыслей принесет порядок, душевный покой и успех во всех ваших делах. Как сломать вредную привычку или создать полезную? Вся ваша жизнь состоит из привычек. Привычка – это функция вашего подсознания. Вы научились плавать, ездить на автомобиле, танцевать и водить автомобиль сознательным многократным повторением комплекса движений и действий, пока они не утвердились в вашем подсознании. Затем в ход вступает автоматическая привычка вашего подсознания. Иногда это называют второй натурой или реакцией подсознания на ваши мысли и действия. Вы вольны выбирать хорошие и плохие привычки. Определенное время повторяя негативную мысль или действие, вы попадаете под влияние плохой привычки. Побуждение – это закон вашего подсознания. Как он разрушил старую привычку? Мистер Джонс поведал мне свою историю. Непреодолимое желание напиться внезапно охватывает меня, и я попадаю в запой по меньшей мере на 2 недели. Я не могу побороть в себе эту страшную привычку. Это продолжало повторяться с ним снова и снова. Он пил все больше. Начав пить по своей собственной инициативе, он пришел в определенный момент к осознанию, что в состоянии изменить эту привычку и заменить ее новой. Он рассказывал мне, что силой воли был в состоянии на какое-то время подавить свое нездоровое желание. Но напрягаясь изо всех сил, он только усугублял свою проблему. Повторяющиеся неудачные попытки побороть себя убедили его в своей беспомощности и бессилии, что действовало могучим внушением на подсознание и еще более усугубляло его слабость. Жизнь превращалась в непривычную цепь неудач. Я научил его, как можно гармонично сочетать функции сознания и подсознательного разума. Если обе эти сферы сознания станут действовать сообща, то идеи или желания, внесенные в подсознательный разум, будут реализованы. У него хватило ума согласиться, что старая привычка принесла ему много бед, но он был еще в состоянии сознательно стать на новую дорогу, ведущую к свободе, трезвости и душевному покою. Он знал, что его разрушительная привычка стала автоматической, что это результат его собственного сознательного выбора. Ему стало ясно, что таким же образом, как он попал в эту трудную ситуацию, он мог выйти и на правильную дорогу. В результате мужчина отбросил мысль, что не в состоянии преодолеть свою привычку. Более того, он отчетливо видел, что на пути к его исцелению не было никаких преград, кроме собственного образа мышления. Следовательно, он мог исцелиться, не прилагая для этого никаких особых ментальных усилий. Сила ментального образа. Этот человек стал регулярно расслабляться и входить в полусонное состояние медитации. Он наполнял свое сознание картинами желаемого исцеления, зная, что его подсознание найдет способ решить проблему самым легким путем. Он видел перед собой мысленным взором свою дочь, поздравляющую его с освобождением от плохих привычек. Он слышал, как она говорила ему: «Папочка, как чудесно, что ты снова дома». В результате своего пьянства он потерял семью, он не мог навещать детей, и жена не разговаривала с ним. С настойчивой регулярностью, систематически, он проводил сеансы медитации по этой методике. Если его внимание отвлекалось, он тут же вызывал в сознании ментальный образ своей улыбающейся дочери, свой дом, освещенный ее жизнерадостным голосом. Все это привело к полной перемене в его сознании. Хотя это был очень медленный процесс, он не уступал и настойчиво продолжал свои ментальные упражнения, зная, что рано или поздно он утвердит в своем подсознании новый привычный стереотип. Я сказал ему, что сознательный разум можно сравнить с фотоаппаратом, а подсознание с чувствительной пленкой, на которой регистрировалась и запечатлевалась картина. Это произвело на него огромное впечатление, и он сосредоточил все свои усилия на занятии фотографированием в своем сознании. Пленки проявляются в темноте. Подобным же образом ментальные образы проявляются в темном помещении подсознания. Сосредоточенное внимание. Поняв, что его сознание – это просто фотоаппарат, он перестал напрягаться. В нем более не происходило никакого ментального сражения. Мужчина спокойно регулировал свои мысли и фокусировал свое внимание на открывающейся перед ним сцене, пока постепенно сам не сливался с изображением. Он полностью поглощался ментальной атмосферой, часто повторяя ментальный фильм. У него не оставалось никаких сомнений в скором исцелении. При малейшем искушении выпить он переключал свое воображение от мысли о пьяных оргиях на ощущение пребывания дома, в кругу своей семьи. У него все получилось, потому что он верил в реальное существование образов, разворачивающихся в его сознании. Сегодня он президент огромного концерна и безгранично счастлив. Его преследовал призрак несчастья. Мистер Блок рассказал мне, что раньше зарабатывал в среднем по 20 тысяч долларов в год, но в последние 3 месяца казалось, что все двери плотно закрылись перед ним. Он уверенно работал со своими клиентами, но когда они уже готовы были поставить свою подпись в контракте, в самый последний момент дверка захлопывалась и сделка срывалась. Все происходило так, как будто за ним по пятам следовал призрак несчастья. Расспросив мистера Блока, я выяснил, что за 3 месяца до этого он очень рассердился и обиделся на одного дантиста, который обещал подписать контракт, но в последний момент передумал. В его жизни начался период подсознательного страха, что и другие клиенты начнут поступать так же. Таким образом, он закреплял атмосферу разочарования, враждебности и препятствий. В его разуме постепенно возникла вера в обструкцию и в то, что контракт в последнюю минуту будет расторгнут. Так был создан порочный круг. Чего я больше всего боюсь, то и придет ко мне. Мистер Блок понял, что проблема скрывается в его собственном сознании, и что для него было очень важно сменить свое ментальное отношение к жизни. Он разорвал цепь своих так называемых несчастий повторением следующих слов. «Я понимаю, что един с бесконечным разумом своего подсознания, не знающего никаких препятствий и трудностей. Я живу в радостном ожидании самого лучшего. Мое глубинное сознание отвечает на все мои мысли. Я знаю, что нельзя помешать работе бесконечной силы моего подсознания. Бесконечный интеллект всегда с успехом оканчивает все, что бы он ни начинал. Мудрость созидательной силы действует во мне, осуществляя все планы и исполняя все желания. Что бы я ни начал делать, я довожу все до успешного завершения. В своей жизни я стремлюсь совершать чудесные дела, и с кем бы ни повстречался на своем пути, все заимствуют от моих трудов. Что бы я ни делал, все находит завершение силой провидения». Мужчина повторял эту молитву каждое утро перед посещением своих заказчиков. Он также молился каждый вечер перед сном. Через короткое время он выработал новый привычный стереотип в своем подсознании и снова вернулся к своему привычному труду преуспевающего бизнесмена. «Насколько вы жаждете желаемого?» Юноша спросил у Сократа, как ему стать мудрым. Сократ ответил: «Пойдем со мной». Он привел парня к реке, взял его за волосы и держал его голову в воде до тех пор, пока тот не начал задыхаться. Затем он отпустил его. Когда парень пришел в себя, Сократ спросил его: «Чего тебе больше всего хотелось, когда ты был под водой?» «Я хотел дышать», — ответил юноша. Сократ сказал ему: «Если ты так же страстно будешь жаждать мудрости, как тебе хотелось дышать, будучи погруженным в воду, то получишь ее». Подобным же образом, если вы действительно страстно желаете преодолеть какое-либо препятствие в своей жизни, придя к четкому решению и видя перед собой выход, разработав план действий, то победа и триумф вам обеспечены. Если вы действительно жаждете душевного равновесия и внутреннего спокойствия, то получите его. Независимо от того, насколько несправедливо с вами обращались или каким жестоким казался вам шеф, каким подлым негодяем оказался кто-то из вашего окружения, все это не будет иметь для вас никакого значения, если вы разбудите свои ментальные и духовные силы. Вы знаете, чего хотите, и определенно не позволите носителям, мыслям, ненависти, зла и враждебности отнять у вас душевный мир, гармонию, здоровье и счастье. Вас больше не станут расстраивать люди, обстоятельства, новости и события, если вы тотчас же перестроите свои мысли на главную цель своей жизни, а именно – душевный мир, здоровье, воодушевление и изобилие. Прочувствуйте, как через вас течет поток успокоения. Ваша мысль – это нематериальная и невидимая сила, и вы придаете ей силу благословлять и воодушевлять вас и приносить душевный покой. Почему он не мог излечиться? Передо мной история семейного человека, имеющего 4 детей, который тайно встречался с другой женщиной во время своих деловых поездок. Он заболел, стал нервным, раздражительным и сварливым. Мужчина не мог уснуть без снотворного. Прописанные врачами лекарства не сбивали его давление, превышающее отметку 200. У него болели почти все органы тела, и врачи не могли поставить правильный диагноз и облегчить страдания несчастного. В довершение всех его бед он много пил. Причиной такого состояния было глубокое неосознанное чувство вины. Он нарушил брачную клятву, и это беспокоило его. Религиозная мораль, в атмосфере которой мужчина был воспитан и которая прочно укоренилась в его подсознании, вызывала в его душе нестерпимые муки, и он пытался пьянством залечить рану своей вины. Многие инвалиды принимают морфий или кодеин от сильной боли. Он же принимал алкоголь от боли в своем сознании. Это подобно гашению огня бензином. Объяснение и средства лечения. Мужчина внимательно послушал мои объяснения о работе своего сознания. Увидев свою проблему в новом свете, поняв, что пьянство было неосознанной попыткой избежать мук совести, он прекратил жить двойной жизнью. Необходимо было искоренить засевшую в подсознании причину, после чего должно было наступить исцеление. Он начал воздействовать на свое подсознание следующей молитвой. «Мой разум спокойно уравновешен, во мне находится источник бесконечного оптимизма. Я не боюсь своего прошлого и уверен в настоящем и будущем. Бесконечный интеллект моего подсознания ведет, руководит и направляет меня во всех моих делах. Любую жизненную ситуацию я встречаю с верой, спокойствием и убеждением. Я полностью освободился от своей старой дурной привычки. Мое сознание наполнено внутренним миром, свободой и радостью. Я прощаю себя, и я прощен. Душевный покой, ясность сознания и уверенность господствуют в моем сознании». Он часто повторял эту молитву, полностью понимая, что делает и с какой целью, и это укрепляло его веру и силы. Я объяснил ему, что при повторении своей молитвы вслух, медленно, проникновенно и с любовью, она постепенно проникнет в его подсознание. Слова молитвы прорастут, подобно семенам, и дадут благородные плоды. Истины, на которых он сконцентрировал свое внимание, проходили через его зрение. Он слышал их звучание, и целебные вибрации этих слов достигли глубин его подсознания и уничтожили все негативные ментальные стереотипы, вызвавшие все его неприятности и беды. Свет разгоняет тьму. Конструктивная мысль разрушает негативную мысль. В течение месяца он стал совершенно другим человеком. Не отказывайтесь признаться себе в этом. Если вы алкоголик или наркоман, признайте это, не уклоняйтесь от своей проблемы. Многие люди остаются алкоголиками, потому что они отказываются признаться в этом. Ваша болезнь – нестабильность и внутренний страх. Вы отказываетесь взглянуть жизни в лицо, и поэтому стараетесь избежать ответственности с помощью бутылки. У вас, как у алкоголика, нет силы воли, хотя вы считаете, что она у вас есть, и даже хвастаетесь ею. Если вы закоренелый пьяница, то часто говорите: «Я никогда больше не прикоснусь к выпивке». Однако у вас нет сил осуществить это, потому что вы не имеете никакого представления, где их найти. Вы живете в психологической тюрьме собственной конструкции и связаны своими убеждениями, мнениями и влиянием окружающей среды. Как и большинство людей, вы созданы своими собственными привычками и вынуждены подчиняться им. Построение идеи свободы. Вы можете построить идею свободы и душевного равновесия в своем сознании таким образом, чтобы она достигла глубин подсознания, и оно, будучи всемогущим, освободит вас от привязанности к алкоголю. Только после этого вы поймете принципы работы своего сознания и, познав истину, с легкостью сможете осуществлять свои желания. Полдела сделано. Если вы страстно желаете освободиться от деструктивной привычки, значит, вы уже на 51% излечены. Имея гораздо большее желание покончить с вредной привычкой, чем продолжать ее, вы не испытаете особых трудностей в достижении полной свободы. Какую бы мысль вы ни закладывали в свое сознание, оно многократно усилит ее. Вложив в свое сознание концепцию свободы от старой дурной привычки и концепцию душевного равновесия, и сконцентрировав свое внимание в этом новом направлении, вы начнете генерировать чувства и эмоции, которые постепенно актуализируют концепцию свободы и душевного равновесия. Любая ваша эмоциональная идея принимается подсознательным разумом и воплощается в вашей реальной жизни. Закон замены. Представьте себе, что в результате всех ваших страданий получится что-то хорошее, и вы не напрасно мучились. Глупо продолжать страдать. Продолжая пьянствовать, вы ментально и физически разрушаете и разлагаете свою жизнь. Вы должны понять, что вся сила подсознания на вашей стороне и поддерживает вас. Даже если вы охвачены меланхолией, вам следует строить в своем сознании образы радости и свободы, ожидающие вас. Это закон замены. Ваше воображение привело вас к бутылке, так пусть оно же отведет вас обратно к свободе и душевному равновесию. Вам придется немного пострадать, но на сей раз для конструктивных целей. Это можно сравнить с муками молодой матери при рождении ребенка. Образно говоря, в вашем разуме рождается ребенок. Ваше подсознание родит для вас трезвость. Причина алкоголизма. Подлинная причина алкоголизма – это негативный, деструктивный образ мышления. Как человек думает, таков он и есть. Алкоголику присущи чувства неполноценности, неадекватности, поражения и разочарования, сопровождающиеся обычно глубоким чувством внутренней враждебности. Он может найти для себя бесконечные отговорки и алиби, объясняющие пьянство, но единственной причиной этой беды является его мысленная жизнь. Три магических шага. Шаг первый. Сядьте, расслабьтесь и успокойтесь. Войдите в полусонное состояние. В этом расслабленном, спокойном и восприимчивом состоянии вы готовитесь ко второму шагу. Шаг второй. Составьте краткую фразу, несущую в себе основной смысл вашего пожелания, который может быть легко запечатлен в памяти. Повторяйте ее снова и снова, как колыбельную. Используйте слова «Мой ум ясен и душа спокойна. Я воздаю благодарность». Чтобы не позволить себе отвлечься, повторяйте эти слова вслух или же безмолвно, шевелите губами и языком, повторяя их мысленно. Это будет способствовать запечатлению вашего желания в подсознательном разуме. Делайте это на протяжении 5 или более минут, и вы почувствуете глубокий эмоциональный ответ. Шаг третий. Непосредственно перед сном используйте опыт немецкого поэта Иоганна Гёте. Представьте себе своего друга или любимого человека. Ваши глаза закрыты, вы расслаблены и спокойны. Ваш любимый человек или друг субъективно находится рядом с вами и говорит вам: «Я так рад за тебя и поздравляю». Вы видите его улыбку и слышите его голос, ментально касаетесь его руки, и все это очень реально и ярко. Слово «поздравляю» подразумевает собой полную свободу. Слушайте его снова и снова, пока не получите подсознательную реакцию, несущую вам желаемый ответ. Не сдавайтесь, продолжайте бороться за себя. Если страх стучится в двери вашего разума, или же беспокойство, волнение или сомнение закрадываются в ваше сознание, не теряйте из поля зрения свою цель. Думайте о бесконечной силе своего подсознания, генерируемой вашим мышлением и воображением, и это придаст вам уверенность, силу и смелость. Держитесь и настойчиво продолжайте бороться за себя, пока не наступит рассвет и тени не улетят прочь. Кратко о том, что следует запомнить. Решение заключено в самой проблеме, ответ в каждом вопросе. Бесконечный интеллект отвечает вам при обращении к нему с убеждением и верой. Привычка – это функция вашего подсознания. Нет большего свидетельства замечательной силы подсознания, чем сила привычек в вашей жизни. Вы – порождение привычек. Вы формируете привычные стереотипы в своем подсознании путем многократного повторения мысли или действия, пока не установится своего рода наезженная колея в подсознательном разуме, и они не станут автоматическими, подобно тому, как вы плаваете, танцуете, печатаете, ходите, водите машину и так далее. У вас есть свобода выбора, и вы вольны выбрать себе хорошие или плохие привычки. Молитва – это хорошая привычка. Любой подкрепленный верой ментальный образ вашего сознания будет реализован подсознательным разумом. Единственным препятствием к достижению успеха является ваша собственная мысль или ментальный образ. Если ваше внимание отвлечено, верните его размышлениями о добре или о своей цели. Пусть это станет вашей привычкой. Это называется дисциплиной ума. Ваше сознание – это своего рода фотоаппарат, а подсознательный разум – светочувствительная пленка, на которой вы регистрируете или запечатлеваете свои образы. Единственным призраком несчастья, преследующим человека, является многократно повторяемое сознание мысль страха. Разрушьте этот призрак своей уверенностью, что любое ваше начинание будет чудесным образом завершено. Представьте себе счастливое исполнение своего замысла и уверенно сохраняете этот образ в своем сознании. При формировании новой привычки у вас не должно быть сомнений в ее необходимости. Если желание покончить со старой привычкой сильнее желания продолжить ее, значит, вы уже более чем наполовину излечены. Высказывания других людей не смогут причинить вам никакого вреда, если вы не сделаете этого сами, своими мыслями и ментальным участием. Сохраняйте верность своей цели и жизненному курсу, стремитесь сохранять душевное равновесие, спокойствие, гармонию и радостное настроение. В своей вселенной вы единственный мыслитель. Злоупотребление алкоголем – это неосознанное желание уйти от действительности. Причина алкоголизма кроется в негативном и деструктивном образе мышления. Чтобы излечиться, надо думать о свободе, совершенствовании, ясности и трезвости сознания и прочувствовать трепетную радость свершившегося. Многие остаются алкоголиками, так и не признав своего состояния. Закон вашего подсознания, державший вас в рабстве привычек и препятствовавший свободе действий, предоставит вам свободу и счастье. Все зависит от того, как вы будете его использовать. Сила вашего воображения привела вас к бутылке. Пусть она же и выведет вас снова на свободу. Представьте себя свободным. Подлинная причина алкоголизма кроется в негативном и деструктивном образе мышления. Как человек думает в сердце своем, подсознательном разуме, таков он и есть. Если в дверь вашего сознания стучится страх, пусть откроет ее вера в Бога и во все хорошее.